Глава 9. Первой, как обычно, на пути спускавшейся по лестнице Элиры попалась вездесущая сеньора Павриния. И еще не доходя до нее нескольких метров, девушка разглядела, как зажглись мстительным огнем глаза статс-дамы, и предвкушающе скривились ее губы. Она явно намеревалась отомстить за утреннее поражение и закатить этой наглой выскочке внушительную нотацию. Но не догадывалась, что Элира уже окончательно поверила в свое назначение личным секретарем, продумала, какой линии будет придерживаться в отношениях с живущими во дворце придворными, и твердо решила никому не позволять сесть себе на шею. Нет, она вовсе не собиралась никому грубить и хамить, тем более устраивать обидчикам мелкие пакости и каверзы. Девушка считала, что такое обращение с людьми недостойно и неэффективно, и обычно приносит результаты, прямо противоположные желаемым. Но поставить сеньору Павринию на место все же было нужно. Иначе она превратит травлю непокорной девушки в своеобразную охоту на потеху дворцовой публики. Разумеется, Элира не была столь наивной, чтобы думать, что ей все удастся с первого раза. Но стоило хотя бы попытаться. «Ах, любезная сеньора Павриния!» Таким тоном, каким обычно говорят «Ну вот ты и попался!» — воскликнула Элира, не успев сойти с последней ступеньки, всего на пару секунд опередив статс-даму. «Как хорошо, что я вас нашла! У меня к вам важное поручение. С завтрашнего дня у меня будет помощница, одна из служанок. Я намерена научить ее грамоте. А вас прошу научить ее манерам, чтобы девушка могла подать чай посетителям или открыть дверь. Вы же понимаете, что никому, кроме вас, я не могу доверить такое важное дело». Сеньора Павриния почти минуту смотрела на Элиру с таким выражением, словно та принесла ей дохлого ужа в коробочке, и задыхалась от возмущения. А потом разразилась такой гневной тирадой, что стали оглядываться кандидатки, гуляющие по залу в сопровождении компаньонок. «Сеньорита Элира, что тут происходит?» Баронет Ле Каслет в сопровождении Седрика стремительно вынырнул из толпы. «Не понимаю», — честно пожала плечами Элира. «Я всего лишь попросила сеньору Павринию дать моей помощнице пару уроков хороших манер. Девушка будет немного помогать мне в часы приема посетителей и должна уметь вежливо открыть дверь». «Но это вовсе не входит в мои обязанности», — попыталась объяснить свой гнев сеньора Павриния. «Учить служанок!» «Конечно, вам намного приятнее поучать знатных сеньорит». Мгновенно обрезал ее баронет, и статс-дама с оскорбленным видом ринулась искать новую жертву. А Ингерт, как ни в чем не бывало, повернулся к секретарю. «Сеньорита Элира, разрешите предложить вам руку, я провожу вас в столовую». «Что?» Элира слишком хорошо помнила, ради чего они все тут собрались. «Конечно, не разрешаю. Вам скоро предстоит выбирать фаворитку. Вон уже появился его высочество. Я и сама прекрасно доберусь. Спасибо за помощь». «Тогда разрешите мне предложить вам руку». Седрик твердо смотрел на девушку открытым взглядом воина. А в ее душу начинало закрадываться нехорошее подозрение. «Вы что, сговорились?» Она даже руки спрятала за спиной. «И как это понимать? Зачем вам моя рука, если я уже секретарь и фавориткой стать не могу? Или его высочество переменил свое решение? Что вы оба молчите? Седрик, объясни мне, что происходит, иначе я рассержусь». «Да ничего особенного не случилось». Рассмотрев во взгляде девушки панику, с досадой фыркнул Ингерт. «Не пугайся ты так. Просто мы вчера решили, что кто-то из нас должен присматривать за тобой. Ну, сама понимаешь, будут и приемы, и балы. На них мы обязаны быть с фаворитками. Ну и на всех прочих официальных церемониях тоже. Джиггард всегда тоже там был, но он же мужчина, хотя и моложе всех нас и фаворитку пока завести не мог». «Сколько ему было лет?» Только сейчас заинтересовалась Элира, вспомнив, что почти ничего не знает про своего предшественника. «Почему было?» — вытаращил глаза Седрик. «Он жив и здоров, и теперь даже женат». «Да я не в том смысле. Когда он поступил секретарем, сколько было?» «А, это? 17. Кандир тогда выбирал первую фаворитку и секретаря. Мы только переехали в этот дворец. Ну так выбирай, кто будет твоим спутником на приемах. Только не из вас. Категорически отказалась Элира, чувствуя какую-то то ли интригу, то ли недосказанность. Не хватало ей еще вместо того, чтобы получить официального покровителя, обзавестись постоянным попутчиком и телохранителем. И где тогда та свобода, о которой она столько мечтала? Ему же нужно будет уделять время, вести беседы, гулять с ним по парку. Нет, ни за что. И раз Кандирт ее не увольняет, она вольна распоряжаться своей судьбой так, как угодно ей. А ей пока угодно заработать денег, купить какое-то предприятие, приносящее доход, и стать по-настоящему независимой сеньоритой, которую не могут по приказу королевы привести вот на такие смотрины. «Кто у нас вон тот красавчик?» Разглядев вооруженного мужчину, стоявшего неподалеку от двери и бдительно разглядывающего присутствующих, осведомилась Иллира. «Где?» Дружно заинтересовались ее собеседники. «Тот, что у двери, с мечом на поясе». «А, это, капитан Гарстон, начальник дворцовой охраны». «Он знатного рода? И женат или имеет фаворитку?» «Разумеется, он из знатного рода». Баронет не считал нужным скрывать свое разочарование. «Пятый сын отставного генерала. Нет, он не женат и не имеет фаворитки. И даже заявление пока не подавал. Он же воин. У них в отряде есть несколько маркетанток». «Не будешь любезен подозвать его?» Кротко попросила Элира, заметив, что принц начинает поглядывать в их сторону с недовольством. «Зачем?» «Затем, что самой мне неудобно. Я же ему еще не представлена». «Забудь такие тонкости. Ты теперь секретарь и можешь сама кого угодно представить». Ехидно подколол Ингерт и, не подумав, исполнить просьбу девушки. «И правда. Что же мне само это в голову не пришло?» Девушка отвернулась от друзей и решительно направилась к капитану, чувствуя спиной их возмущенные взгляды. Впрочем, сейчас они волновали ее меньше всего. Девушка была горячо возмущена новой попыткой взять ее на поводок, причем хитро замаскированный под необходимость охраны и в ущерб интересам самих сеньоров. В том, что любой, принесший себя в добровольную жертву друг принца, будет тайком завидовать остальным, обзаведшимся подружками, она не сомневалась ни на секунду. «Добрый день, сеньор. Меня зовут сеньорита Эллира Летрайд». «Очень приятно, сеньорита». Капитан, искоса посматривающий в сторону друзей принца, в чем-то убеждавших самую известную во дворце со вчерашнего дня особу, был неимоверно заинтригован. «Разрешите представиться. Я капитан Гарстон Леперлиот». «Мне тоже приятно с вами познакомиться. Я прошу оказать мне услугу. Проводите меня к столу, так как приближенные принца сегодня выбирают фавориток». «С удовольствием, сеньорита, но позже я вынужден буду вас покинуть. Я на службе». «Отлично, понимаю. Я тоже». Кивнула Элира и положила руку на услужливо подставленный локоть. Кандирт разочарованно скривил губы, обнаружив, что друзья возвращаются вдвоем, несмотря на то, что всего час назад твердо решили не оставлять нового секретаря без постоянного присмотра. Разумеется, были в этом плане некоторые неудобства. Но все прекрасно знали не по одному способу, как их избежать. В конце концов, короли издавали указы во все времена, а подданные во все времена изыскивали способы, как половчее их обойти. Но еще сильнее его озадачило появление другой пары — сеньориты Иллиры под руку с капитаном Гарстоном. Причем оба казались очень довольными своим выбором, приветливо улыбались и перебрасывались какими-то фразами. «Пора, ваше высочество», — сообщила королева, и в ее голосе отчетливо прозвучало такое же удовлетворение, какое принц рассмотрел на лицах секретаря и капитана. Но ни спорить, ни тянуть время больше не было смысла. На него смотрело в ожидании несколько десятков пар глаз, и желание наконец-то избавиться от этого назойливого внимания подталкивало завершить все процедуры как можно скорее. Да и обещанный королевой немедленный отъезд сразу же после обеда грел душу предвестником свободы. Пусть не такой уж и полный, как он наивно считал несколько дней назад. Но теперь уже от него самого зависит, насколько он сумеет избавиться от непреклонной воли родителей. Кандирт шагнул в сторону растянувшейся вдоль стен череды кандидаток. Но при этом постарался пройти так, чтобы почти столкнуться с подходящими друзьями. «Ну что, почему вы вдвоем?» Строго и обвиняюще спросили голубовато-серые глаза, уставясь в упор в желтовато-зеленые глаза баронета. Надзирательница устроила ей выволочку, вот мы и попали под настроение. Выдохнул почти правду Ингерт, проходя мимо. Поведение стацдамы, на которую всегда жаловались все придворные и все фаворитки, сегодня разозлило его до бешенства. И если раньше он исполнял строгий приказ королевы не придираться к ее верной помощнице, то теперь был совершенно свободен от этих пут, и такое положение нравилось баронету все больше. Принц лишь еле заметно едко скривил уголок губ, но баронет точно знал. Теперь судьба старой самодурки решена. И вовсе не так, как мечталось бы ей. Кандидатки стояли в свободных позах, группами по двое и трое, успев за время путешествия определиться с привязанностями. А их компаньонки, наставницы и тетушки гуляли чуть поодаль, готовые начинать радоваться или утешать отвергнутых. В этот день они последний раз посидят за щедрым столом принца. Ее Величество забирало с собой всех кандидаток, кому не повезло. Через неделю в столице состоятся новые выборы для знатных сеньоров, специально приуроченные к выборам принца, чтобы королеве не пришлось отвлекаться на эти обязанности осенью. Седрик и Ингерт, уже не раз пробежавшие как бы по делу мимо этой выставки нищей красоты, успели изучить диспозицию и давно донесли господину, что интересующая его особа прогуливается недалеко от соседнего окна. И не одна, а в обществе одной из поклонниц Ингерда, невысокой темноглазой девушки с довольно сдобной фигуркой. «Эту и возьму», — хозяйственно постановил Ингерт, пребывавший в полной уверенности, что Элира скорее согласится терпеть присутствие Седрика, чем его собственное, раз они уже подружились. «Не будет причин ревновать и интриговать». И теперь баронет почти неотступно следовал за принцем, намереваясь исполнить свое обещание сразу же, едва принц предложит руку избраннице. Девушка явно очень переживала, и едва принц остановился возле нее, покраснела и начала теребить оборку своего розового платья. При одном только взгляде на этот наряд Кандирду захотелось одновременно застонать от досады и захохотать в голос. Он почти в точности повторял вчерашнее платье Элиры. И где только она достала столько кружев и лент, чтобы нашить на вполне приличного фасона наряд, единственный вопрос, какой мог задать себе его высочество. «Вам не идет этот фасон», — заявил он ей серьезно. «Но мне понятен ваш намек. Разрешите предложить вам руку?» «О да, с удовольствием». Девушка цвела от счастья, и в свете ее сияющих глаз постепенно растворялось отвратительное настроение принца. Испорченная, разумеется, королевой. Она категорически потребовала, чтобы двумя сопровождающими для поездки в Пресветлый лес принц взял назначенных королем сеньоров, раз первые два места так опрометчиво пообещал сам. Окончательно они пока так и не договорились, но Кандирт точно знал, что теперь его замучают гости и гонцы с тайными указами. Ингерт моментально подхватил оставшуюся в одиночестве кандидатку и вслед за другом направился к стоящей возле высокого столика королеве. Следом за ними вел свою избранницу Седрик, проживший последний год холостяком, так как прошлой осенью, во время приезда кандидаток, лежал с простреленным бедром, а ехать потом в столицу категорически отказался. Адъютант неимоверно радовался, что ему подсказали, кого именно нужно предпочесть. Его бывшая фаворитка, мечтавшая тайком о принце, просто залила воина потоками слез и упреков. Четвертого сеньора, графа Лензера, подавшего заявку на фаворитку, в зале не было. Он крепко спал после всех выпитых зелий, с помощью коих лекарь выводил из его организма эльфийские яды. И принцу было непонятно, огорчило кого-то его отсутствие или порадовало. Оставшиеся без должностей девушки воспитанно не проявляли никаких особых эмоций. Традиционное торжественное поздравление королева произнесла с привычной благосклонной улыбкой, хотя можно было заметить, что она определенно торопится. После поздравления ее величество вручило назначенным фавориткам свитки и шкатулки, а принц и его друзья надели новым подругам драгоценные браслеты и все дружной толпой отправились к столу. И тут принц внезапно сделал заявление, взорвавшееся в столовой грозовым шаром и ошарашившее присутствующих своей прямотой. «Сеньора Павриния!» — сурово изрек он, завидев важно подходившую к столу стацдаму. «А вы уже все свои вещи собрали? Учтите, задерживать отъезд карет ради ваших сундуков я не намерен». Синьора вытаращилась на принца непонимающе, не в силах сделать хоть шаг или сказать хоть слово. В ее мозгу просто не укладывалось, что сказанное относится именно к ней, и что она правильно поняла прямолинейный намек господина. Все, что сорвалось с губ сеньоры, пока Павриния ошеломленно переводила взгляд с принца на королеву и обратно. Но постепенно стало доходить, что да, так и есть. И это именно ее грубо выставили при всех, как не справившуюся со своими обязанностями служанку. И теперь стацдама начала догадываться, кому именно обязана такой резкой переменой в судьбе. Но едва ее негодующий, наливающийся яростью взгляд нацелился на эту наглую выскочку, ловко притворявшуюся глупой тихоней, над столом строго прозвенел холодный голос королевы. «Иди, Павриния, и поторопись. Я спешу. Сеньор Дортилли, пошлите вместе с сеньорой проворных служанок и проследите, чтобы ей было выделено удобное место». И вот против этого приказа стацдама, теперь уже бывшая, не смогла сказать даже слова. Просто повернулась и потопала прочь. «Ну, Канд!» Зверем рычала про себя Эллира, ловя устремленные со всех сторон заинтересованные и оценивающие взгляды. «Не мог выставить ее как-нибудь деликатно и не при всех. Обязательно нужно было, чтобы все поняли, чье мнение оказалось решающим в судьбе сеньоры. «Я должен поцеловать вам руку!» В глазах сидевшего рядом капитана плескалось веселье. «Я пообещал сам себе, что поцелую руку той девушке, которой удастся выжить отсюда Павринию». «И вы туда же! Да не собиралась я ее выживать, наоборот, подружиться хотела!» «Зря. Вы просто плохо ее знали. А я тут 3 года. С ней никто не мог подружиться. Она вообще из тех людей, что ни с кем не дружит. Ну так даете руку, или мне придется стать клятвопреступником?» «Да берите, целуйте». Эллира расстроенно сунула ему затянутую в серебристую перчатку ручку, и капитан почтительно поцеловал тонкие пальчики. «Благодарю. Вы сняли тяжкий грех с моей души. Теперь я просто обязан пригласить вас на прогулку». «А я просто обязана вам отказать», — отрезала девушка. «То обстоятельство, что я попросила сегодня вашей помощи, никоим образом не означает, что я собираюсь принимать или поощрять ваше ухаживание. У меня и так проблем больше, чем нужно». «Я в курсе», — кивнул капитан, отлично заметивший подозрительные взгляды троицы счастливых избранников, сидевших во главе стола. «Я предлагаю вам и впредь пользоваться моей помощью в подобных щекотливых ситуациях. Я мог бы объяснить вам свой взгляд на эту ситуацию, скажем, после обеда». «И где?» — бдительно прищурилась девушка. «Да хоть в соседнем зале или на улице. Вы же в курсе, что все мы пойдем провожать ее величество?» «Я считала, что пойду разбирать письма». «Это будет расценено как невежливость. Так что провожаем королеву и встречаемся в приемном зале. А пока я вынужден вас покинуть, я предупреждал». Капитан доживал кусочек мяса, допил вино, вытер салфеткой губы и, еще раз приложившись губами к ручке синьориты-секретаря, решительно выбрался из-за стола, провожаемый далеко не одной парой заинтересованных, возмущенных и оценивающих взглядов, гадающих, при взлете или падении его карьеры они присутствуют. После его ухода обед для Эллиры продолжался спокойно и скучно. Она уже давно наелась и теперь сидела в глубокой задумчивости, рассматривая не нашедших здесь судьбы кандидаток. Судя по улыбкам, особо они не расстраивались. Жизнь во дворце многих пугала, как, впрочем, и ее саму. Насколько проще и привычнее оказаться фавориткой молодого лекаря или писаря, а то и чиновника мэрии. Свой дом, несколько послушных слуг, свобода передвижения, относительная, разумеется. Но на рынок со служанкой и по магазинам покровители ходить никогда не запрещают. Девушки, заметившие печальный взгляд синьориты, из-под тишка махали ей пальчиками. Откуда-то всем им было известно, почему принц и его друзья не сделали на этот раз ни одной ошибки в выборе. И она потом энергично махала вслед им платочком, горячо желая, чтобы девушкам повезло, и они устроились именно так, как хочется. Принц с друзьями проводили лишь карету королевы, и когда Элира поднялась на крыльцо, там уже никого не было. Зато в приемном зале ее поджидал капитан Гарстон, отдававший какие-то приказы своим воинам. «Сеньорита Элира», — обратился он к девушке почти официально. «Неподалеку от двери в личный кабинет принца будет теперь стоять на посту охранник. Сейчас вы пустите моих людей, и они проведут от вашего стола к этому посту звонок. Достаточно вам дернуть шнурок, и охранник немедленно прибежит в комнату». «Что? Он действительно так и будет стоять весь день?» — расстроилась девушка. «А кресло ему нельзя поставить? Или хотя бы стул?» «Посмотрим», — уклонился от ответа капитан. «Так вы нас спустите в приемную?» «Нет». Элира неожиданно испугалась, но постаралась не подавать вида. «Мне баронет Ле Каслет запретил. Все такие действия в его ведении. Дождитесь до завтра». «Хорошо». Капитан не скрывал разочарования. «Тогда основной вопрос. Вы, несомненно, знаете, что ваша персона очень волнует ее величество». «Еще бы», — вздохнула Элира и вдруг догадалась. «Что, она вам предложила следить за мной?» «И не только», — тоже вздохнул капитан. «Но я служу не королеве, а королевству. Так мы даем клятву. И потому предлагаю вам сделку. Вы мне изредка подбрасываете какие-нибудь сведения о своей жизни, не обязательно самые важные, а я вам за это подаю знак опасности. Допустим, приглашаю вас на прогулку. Складываю пальцы вот таким образом. Или в разговоре употребляю определенное слово. Скажем, прекрасно. И тогда вы категорически отказываетесь от моих предложений. Как можно решительнее, понимаете?» «Пресветлый дух», — простонала девушка, сообразив, к чему он клонит. «Так, может, мне лучше сразу потихоньку сбежать, пока принц занят?» «Поздно. Я уже получил приказ. И могу сказать одно. От меня еще никто не сбегал».